«Удивительно странный вечер», — думала Маргарита. «Я всего ожидала, но только не этого. Электричество, что ли, у них потухло? Но самое поразительное — размеры этого помещения. Каким образом все это может втиснуться в московскую квартиру? Просто-напросто никак не может!» Как немало давала свету коровьевская лампадка, Маргарита поняла, что она находится в совершенно необъятном зале, да еще с колоннадой, темной и, по первому впечатлению, бесконечной. Возле какого-то диванчика Коровьев остановился, поставил свою лампадку на какую-то тумбу, жестом предложил Маргарите сесть, а сам поместился подле, в живописной позе, облокотившись на тумбу. «Разрешите мне представиться вам», — заскрипел Коровьев. «Коровьев, вас удивляет, что нет света? Экономия, как вы, конечно, подумали. Ни-ни-ни. Пусть первый попавшийся палач, хотя бы один из тех, которые сегодня, немного позже, будут иметь честь приложиться к вашему колену, на этой же тумбе оттяпает мне голову, если это так. Просто мессир не любит электрического света, и мы дадим его в самый последний момент. И тогда, поверьте, недостатка в нем не будет. Даже, пожалуй, хорошо было бы, если б его было поменьше». Коровьев понравился Маргарите, и трескучая его болтовня подействовала на нее успокоительно. «Нет», — ответила Маргарита. «Более всего меня поражает, где все это помещается». Она повела рукой, подчеркивая этим необъятность зала. Коровьев сладко ухмыльнулся, отчего тени шевельнулись в складках у его носа. «Самое несложное из всего», — ответил он. «Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов. Скажу вам более, уважаемая госпожа, да черт знает каких пределов. Я, впрочем», — продолжал болтать Коровьев, «знавал людей, не имевших никакого представления не только о пятом измерении, но вообще ни о чем не имевших никакого представления, и тем не менее проделывавших совершеннейшие чудеса в смысле расширения своего помещения. Так, например, один горожанин, как мне рассказывали, получив трехкомнатную квартиру на земляном валу, без всякого пятого измерения и прочих вещей, от которых ум заходит за разум, мгновенно превратил ее в четырехкомнатную, разделив одну из комнат пополам перегородкой. Засим эту он обменял на две отдельных квартиры в разных районах Москвы, одну в три и другую в две комнаты. Согласитесь, что их стало пять. Трехкомнатную он обменял на две отдельных по две комнаты и стал обладателем, как вы сами видите, шести комнат, правда, рассеянных в полном беспорядке по всей Москве. Он уже собирался произвести последний и самый блистательный вольт, поместив в газете объявление, что меняет шесть комнат в разных районах Москвы на одну пятикомнатную квартиру на земляном валу, как его деятельность, по независящим от него причинам, прекратилась. Возможно, что он сейчас и имеет какую-нибудь комнату. Но только смею вас уверить, что не в Москве. Вот-с, каков проныра! А вы изволите толковать про пятое измерение!» Маргарита хоть и не толковала вовсе про пятое измерение, а толковал о нем сам Коровьев, весело рассмеялась, прослушав рассказ о похождениях квартирного проныры. Коровьев же продолжал. «Но к делу, Маргарита Николаевна. Вы женщина весьма умная. И, конечно, уже догадались о том, кто наш хозяин». Сердце Маргариты стукнуло, и она кивнула головой. «Ну вот-с, — говорил Коровьев, — мы враги всяких недомолвок и таинственностей. Ежегодно мессир дает один бал. Он называется весенним балом полнолуния или балом ста королей. Народу!» Тут Коровьев ухватился за щеку, как будто у него заболел зуб. «Впрочем, я надеюсь, вы сами в этом убедитесь. Так вот-с. Мессир Холст, как вы, конечно, сами понимаете, но нужна хозяйка». Коровьев развел руками. «Согласитесь сами, без хозяйки...» Маргарита слушала Коровьева, стараясь не проронить ни слова. Под сердцем у нее было холодно, надежда на счастье кружила ее голову. «Установилась традиция», — говорил далее Коровьев. «Хозяйка бала должна непременно носить имя Маргариты, во-первых, а во-вторых, она должна быть местной уроженкой. А мы, как извольте видеть, путешествуем и в данное время находимся в Москве. 121 Маргариту обнаружили мы в Москве, и верите ли...» Тут Коровьев с отчаянием хлопнул себя по ляжке. «Ни одна не подходит. И, наконец, Счастливая судьба!» Коровьев выразительно ухмыльнулся, наклоняя стан, и опять похолодело сердце Маргариты.